Глава 1. Империя цинов в Китае и великих моголов в Индии. Чтобы понять критерии, по которым Европа отличается от остальных континентов, удобнее всего начать с анализа изменений в Китае и Индии. В XVI веке эти империи представляли собой, безусловно, самые состоятельные территории обитания человечества, и какие-либо признаки приближения затруднений в их развитии просматривались с трудом. Наоборот, XVI век и начало XVII века выглядят для обеих этих стран временем великого единения народов. Наблюдается внедрение во всех областях своего рода последних достижений, отличавшихся от того, что было прежде. Только вот все эти азиатские достижения современности, к тому же, отличались от достижений народов Западной Европы, где ход истории устремился в абсолютно новом направлении. Индия в XVIII веке, а Китай почти век спустя, вошли в период совершенно новой категории перемен, представленной последовательной, безграничной и неослабной формой экспансии, прежде всего в истории человечества не существовавшей. Пока такой процесс набирал силу в Европе, в Индии энергию народа сосредоточили на еще одном пути перемен. В начале XVI века эта страна все еще оставалась раздробленной на множество автономных или полуавтономных территорий. И все-таки опять процессом объединения земель пришлось заняться принцу извне, Бабуру из Кабула. Бабур родился в 1483 году в Ферганской долине на территории нынешнего Узбекистана. Со стороны отца по своему происхождению он восходит к Тамерлану, а по матери принадлежит к роду чингизидов. В происхождении своем молодой человек, воспитанный в весьма стесненных обстоятельствах, увидел свое предназначение и черпал вдохновение для упорных трудов. Ему очень скоро пришлось убедиться в необходимости упорной борьбы за свое законное наследие, и можно назвать совсем немного монархов, сподобившихся, как Бабур, завоевать такой важный город, как Самарканд, в возрасте 14 лет, пусть даже тут же снова отдал его врагу. Даже если отделить легенду от исторического эпизода, Бабур при всей его жестокости и двуличии все равно остается одной из самых симпатичных среди великих правителей фигур. Необычайно щедрый, выносливый, мужественный, грамотный и чуткий. Он оставил после себя замечательную автобиографию, составленную из заметок, сделанных на протяжении всей жизни, высоко ценимую его потомками как источник вдохновения и руководства к действию. В ней мы открываем правителя, считавшего себя по культуре не моголом, а тюрком, носителем традиций народов, давно осевших в восточных провинциях прежнего халифата аббасидов. Его вкусы и манера поведения сформировались на наследии принцев персидской династии тимуридов. Его увлечение садами и поэзией пришло из Персии и гармонично выглядело на фоне бытия исламской Индии, дворы которой уже находились под мощным влиянием персидских представлений о норме. Бабур относился к разряду библиофилов, считавшемуся еще одной чертой натуры тимурида. Существует легенда, будто после овладения им Лахором он незамедлительно отправился в библиотеку своего поверженного противника, чтобы подобрать там труды для отправки сыновьям в качестве подарков. Он сам, среди прочего, написал 40-страничный отчет о своих завоеваниях на полуострове Индостан, в котором отдельно коснулся традиций его народов, кастовой структуры и гораздо подробнее его дикой природы и цветов. Этого молодого принца вызвали в Индию его афганские предводители, но он вынашивал собственные притязания по линии рода тимуридов на полуострове Индостан. Они простирались на установление правления в Индии династии великих моголов. Слово «могол» он позаимствовал из персидского языка, которым обозначались монголы, но Бабур присвоил ему свое собственное, новое значение. Изначально он собирался подчинить себе Пенджаб, где несговорчивая знать никак не могла достичь согласия и постоянно плела интриги, но скоро пошел покорять новые земли. В 1526 году он взял Дели, после того, как в сражении пал его султан. Через совсем непродолжительное время Бабур подчинил себе тех, кто пригласил его прийти в Индию, причем одновременно он покорял неверных индуистских принцев, попытавшихся воспользоваться удобным случаем для восстановления собственной независимости. Все дело закончилось созданием к моменту его кончины в 1530 году империи, простиравшейся от Кабула до границ Бихара. Обратите внимание на то, что тело Бабура, в соответствии с его завещанием, перевезли в Кабул, где его похоронили в месте, которое он всегда считал своим домом, то есть в любимом саду, а над могилой не стали возводить никакой крыши. Время правления сына Бабура, беспокойное в силу неустойчивости собственного его характера, отсутствие необходимых качеств и интриг единокровных братьев, желавших по традиции тимуридов поделить августейшее наследие на манер франкского раздела, позволило убедиться в необходимости особых мер по обеспечению безопасности и укреплению единства вотчины Бабура. За 5 лет господства нового правителя его выпроводили из Дели, хотя он возвратился туда, чтобы умереть, в 1555 году. Его наследник по имени Акбар, родившийся во время бесцельных скитаний его отца, зато ему составили весьма удачный гороскоп, да еще не появилось братьев-соперников, вступил на престол со всем ребенком. Он унаследовал сначала совсем небольшую часть владений своего деда, но ему предстояло построить на их основе империю, напоминавшую империю Ашоки, и тем самым завоевать трепетное уважение европейцев, присвоивших ему титул «Великий Могол». Акбар обладал многими качествами монарха. Его отличала храбрость на грани безумия. Его самая заметная слабость заключалась в упрямстве. В детстве его забавляла езда на собственных боевых слонах. Он предпочитал разнообразные виды охоты занятиям с наставниками, из-за чего, в отличие от подавляющего большинства представителей рода Бабура, остался практически неграмотным. Однажды он в схватке один на один мечом убил тигра, а еще Акбар гордился своей меткой стрельбой из пушки. Бабур внедрил стрелковое оружие в армии моголов. И все-таки он, как все его предшественники, проявил себя как большой поклонник грамоты и поклонник всего прекрасного. Он собрал собственную библиотеку. Во время его правления архитектура и живопись моголов достигли вершины расцвета. Акбар за свой счет содержал департамент придворных живописцев. Но прежде всего, талант государственного мужа Акбара проявился в разрешении проблем, возникших из-за религиозных различий его подданных. Акбар правил на протяжении без малого полувека до 1605 года, дольше своей современницы Елизаветы I английской. Среди своих первых шагов после достижения совершеннолетия он предпринял заключение брака с принцессой Раджпутов, принадлежавшей, конечно же, к высшей касте индийцев. Брак всегда играл важную роль в дипломатии и стратегии Акбара, и его супругой, матерью следующего императора, стала дочь величайшего из царей Раджпутов, составившая ему выгоднейшую партию. Как бы там ни было, но в этом браке просматривается нечто большее, чем простая политическая выгода. Акбар уже разрешил обитательницам своего гарема исповедовать собственную религию с исполнением при дворе положенных обрядов. Надо сказать, для гаремов мусульманских правителей такая вольность позволялась впервые. Чуть позже Акбар отменил подушный налог, причитавшийся с тех, кто отказался принимать ислам. Он рассчитывал стать императором представителей всех религий, а не только исламских фанатиков. Акбар пошел даже на то, чтобы послушать христианских наставников. Он пригласил одного португальца, появившегося на западном побережье, с задачей, заключавшейся в том, чтобы отправлять миссионеров, владевших их вероисповеданием, к его двору, а также трех иезуитов, специально прибывших в Индию в 1580 году. Они вели перед императором энергичные дискуссии с проповедниками ислама и получили многочисленные знаки благосклонности, хотя их крайне разочаровал его отказ от обращения в христианство, на которое эти миссионеры долго надеялись. Он представляется нам человеком искренних религиозных чувств и эклектичного склада ума. Он зашел настолько далеко, что попытался учредить свою собственную новую религию, представлявшую собой симбиоз зороастризма, ислама и индуизма. Успех к нему пришел совсем незначительный, так как за ним пошли разве что благоразумные придворные, зато появились и оскорбленные им. Как бы все это кто-то ни истолковывал, ясным остается одно. Умиротворение тех, кто отказывался исповедовать ислам, служило средством облегчения управления народами Индии. Призыв Бабура, содержащийся в его мемуарах, к религиозному примирению, к тому же обезоружил врагов, рассчитывавших на стычки между иноверцами, ведь великий Могол с самого начала своего правления занялся покорением и присоединением к своей империи многочисленных новых индуистских территорий. Он восстановил единство Северной Индии от Гуджарата до Бенгалии и начал покорение Деканского плоскогорья. Империя Моголов управлялась посредством системы администрации, львиная доля которой сохранилась на протяжении большого периода эпохи британских раджей. Хотя Акбар проявил себя не только новатором в сфере государственного управления, сколько хранителем и учредителем унаследованных уже учреждений. Чиновники управляли подданными императора от его имени и по его прихоти. Основная их функция заключалась в предоставлении по мере необходимости обученных солдат и в сборе податей, теперь уже пересмотренных в соответствии с более гибкой системой, рассчитанной на охват всей империи и придуманной индийским министром финансов. Новая налоговая система внешне обеспечила невиданное достижение в организации общества, фактически обеспечившее увеличение производства материальных благ с соответствующим повышением уровня жизни населения на полуострове Индостан. Среди прочих реформ, заслуживающих нашего внимания, если не в силу последствий, то в силу намерений, заслуживают упоминания осуждения обряда сати, то есть публичного самосожжения вдов на похоронных кострах их умерших мужей. Главная заслуга Акбара состоит в том, что он обеспечил стабильность своего режима. Он разочаровался в сыновьях и ссорился с ними, но все-таки, когда он умер, его династия уже прочно стояла на ногах. Мятежи, тем не менее, иногда случались. Некоторые из них внешне поощрялись озлоблением мусульман из-за откровенного отхода Акбара от их веры. Даже в так называемую тюркскую эпоху острота религиозного противостояния между приверженцами и противниками ислама несколько притупилась из-за захватчиков, укоренившихся в новой для них стране и перенявших индийский стиль жизни. Одним из первых признаков ассимиляции считается появление нового языка урду. Он стал языком общения правителей и подданных, в состав которого вошли слова из хинди, а также персидского и турецкого языков. Прошло совсем немного времени, и появились признаки всепоглощающей мощи индуизма, способного даже ассимилировать ислам. В XIV-XV веках получило распространение новое вероисповедание, поборники которого через популярные гимны славили практически монотеистический культ бога, нареченного именем Рама, обещавшего всем людям любовь, справедливость и милосердие. Со своей стороны, кое-кто из мусульман еще до прихода к власти Акбара проявлял интерес к идеям индуизма и уважение к его проповедникам. Речь идет об их приобщении к индуистским обрядовым представлениям. Чуть позже появились наглядные свидетельства того, что новообращенные в ислам проявляют склонность к почтению захоронений святых мужей. Они превратились в места поклонения и паломничества, что устраивало сторонников второстепенного их предназначения в системе монотеистической религии, а также послужило сохранению тем самым функции мелких и местных божественных созданий, которым всегда находилось место в индуизме. Очередным важным событием, случившимся при жизни Акбара, следует упомянуть укрепление первых прямых отношений Индии с Атлантической Европой. Связи со Средиземноморской Европой уже немного облегчились самим приходом ислама. Постоянный, пусть даже весьма протяженный контакт от Леванта до Дели поддерживался благодаря общей религии. Время от времени в Индии появлялись европейские путешественники, и индийские правители могли использовать повод для привлечения к себе на службу случайного технического специалиста, хотя после османских завоеваний они приходили совсем нечасто. Но изменения, когда Индия навсегда станет совсем другой страной, ждали еще далеко впереди. За прибывшими уже европейцами последуют новые, во все большем количестве пришельцы, и они останутся в Индии навсегда. Процесс переселения европейцев начался в конце 15 века, когда на Малабарское побережье высадился один португальский адмирал. В течение нескольких лет его соотечественники обосновались там в качестве купцов, и иногда они вели себя как пираты в Бомбее, Мумбаи и на побережье Гуджарата. Попытки их изгнания в тревожные годы после смерти Бабура закончились провалом, и во второй половине того же века португальцы двинулись дальше вдоль побережья, где в Бенгальском заливе основали новые фактории. Они на долгое время обеспечили для европейцев управление делами на территории Индии. Как бы там ни было, но на них следует возложить вину за разжигание враждебности со стороны правоверных мусульман, так как те же европейцы привезли с собой картины и изваяния Христа, Девы Марии и святых, создававшие впечатление идолопоклонства. Протестанты, когда они добрались до Индии, не так сильно должны были возбуждать религиозные чувства местных жителей. До эпохи британского колониального владычества в Индии было все еще далеко. Но с редкой исторической точностью следует отметить, что первую британскую Ост-Индскую компанию основали 31 декабря 1600 года, то есть последний день 16 века. Три года спустя первый эмиссар этой компании прибыл ко двору Акбара в Агре, причем к тому времени Елизавета I, вручившая купцам их грамоту о присвоении статуса корпорации, уже скончалась. Итак, в конце срока правления двух великих монархов случился контакт между их странами, историческим судьбам которых предстояло сплестись на долгое время с огромными последствиями для обоих народов и мира в целом. Но намеков на такое будущее никто, скорее всего, не разглядел. В то время англичане посчитали торговлю в Индии не заслуживающей внимания и переключились на остальные страны Азии. Разница между двумя вотчинами тоже выглядела потрясающей. Империя Акбара считалась одной из самых могущественных в мире. Ее двор выглядел одним из самых роскошных, а он и его преемники управляли цивилизацией, гораздо более прославленной и могущественной за все время существования Индии со времен гуптов. Королевству Елизаветы, между тем, было еще далеко до статуса великой державы, даже по европейским представлениям. На нем висело бремя долгов, а население было меньше населения нынешней Калькутты. Преемник Акбара проявил высокомерие, принимая дар, присланный ему Яковом I, несколько лет спустя. однако будущее Индии принадлежало подданным британской королевы. Династия императоров Моголов продолжалась прямыми потомками рода Бабура с некоторыми перерывами до самой середины XIX столетия. Престиж династии после Акбара находился на таком высоком уровне, что в Индии вошло в моду заявлять о своем монгольском происхождении. Только три первых правителя, следовавших за Акбаром, заслуживают внимания историков, так как именно при Джахангире и Шах-Джахане их империя в середине 17 и первой половине 18 веков разрослась до своих максимальных пределов, а при Аурангзебе во второй половине 18 века началось ее разложение. Период правления Джахангира нельзя назвать таким же славным, как при его отце, но империи удалось пережить присущие ему жестокость и пьянство, что стало суровым испытанием для ее административной структуры. Религиозная терпимость, внедренная Акбаром, тоже сохранилась в нетронутом виде. При всех его пороках, тем не менее, Джахангир запомнился покровителем искусств, прежде всего живописи. Во время его правления впервые бросаются в глаза свидетельства воздействия европейской культуры в Азии. Привлекают к себе внимание художественные сюжеты, позаимствованные у авторов привозных картин и гравюр. Азиаты позаимствовали у европейцев ореол или нимб, принадлежащий христианским святым, а в Византии императорам. После Джахангира всех императоров моголов изображали увенчанными нимбом. Шах-Джахан начал постепенный захват султанатов Деканского плоскогорья, однако в кампаниях на северо-западе особого успеха не добился и персов из Кандагара выгнать не сподобился. Во внутренней политике при нем наблюдается отход от принципа религиозной терпимости. Хотя индусы сохранили свои позиции на государственной службе, в системе управления империей фактор религиозной принадлежности особой роли пока что не играл. При том, что сам император издал указ о разрушении всех недавно построенных индуистских храмов, он продолжал оказывать покровительство индийским поэтам и музыкантам. В Агре Шах-Джахан предохранял роскошную и изящную жизнь своего двора. В этом городе, к тому же, по его распоряжению, возвели ценнейшее и знаменитейшее из всех индийских сооружений мавзолей его любимой жены Тадж-Махал. Среди самых красивых зданий в мире с Тадж-Махалом может соперничать разве что мечеть Кордовы. Жена скончалась вскоре после вступления Шах-Джахана на престол, а мавзолей для нее строили на протяжении 20 с лишним лет. Он представляет собой венец творения с аркой и куполом, считающийся одним из самых ценных предметов исламского наследия в индийском искусстве и величайшим памятником ислама в Индии. Ниже уровня двора картина Индии великих моголов выглядит отнюдь не такой привлекательной. Местным чиновникам приходилось собирать с населения все больше денег, уходивших не только на содержание двора и оплату военных кампаний Шах-Джахана, но еще к тому же на нужды гражданской и военной верхушки, существовавшей исключительно за счет производителей материальных благ, практически ничего не дающей взамен. Не принимая во внимание местные потребности или стихийные бедствия, алчные сотрудники налогового аппарата империи иногда могли отобрать у земледельца до половины его дохода. Поступление в казну никто не собирался тратить на что-то по-настоящему полезное для империи. Бегство земледельцев со своей земли и подъем сельского бандитизма служат наглядными показателями страданий, вызванных такими поборами и сопротивления им. Но все-таки со своими обременительными аппетитами Шах-Джахан нанес своей империи меньший ущерб, чем его третий сын Аурангзеб, охваченный религиозным энтузиазмом, который оттеснил от престола трех братьев и заключил в тюрьму своего отца, чтобы в 1658 году самому стать императором. В его характере объединились в разрушительный симбиоз абсолютная власть, болезненная подозрительность к окружению и узколобая религиозность. Сокращение расходов своего двора нельзя свести к исключению одного из пунктов в бухгалтерском отчете. Новые территориальные приобретения уравновешивались восстаниями недовольных правлением моголов подданных, которые, судя по имеющимся сведениям, противились попытке Аурангзеба запретить индуистскую религию и разрушить храмы ее последователей, а также восстановить подушный налог для тех, кто отказывался исповедовать ислам. Индусам становилось все труднее продвигаться по государственной службе. Для получения повышения по службе требовалось обращение в государственную религию. Столетие религиозной терпимости закончилось, и в результате получилось отчужденное отношение к империи многих когда-то лояльных ей подданных. Среди прочих невзгод следует упомянуть провал в деле покорения Деканского плоскогорья, названного смертельной язвой, поразившей империю великих моголов. Как и при Ашоке, объединить север и юг Индии не удалось. Горцы-маратхи, составившие ядро индуистской оппозиции, в 1674 году провозгласили независимость при собственном правителе. Они вступили в союз с остатками мусульманских отрядов султанов Декана, целью которого ставилось сопротивление армиям моголов, вылившееся в затянувшееся сражение, в ходе которого появилась одна героическая фигура, ставшая в глазах современных индуистских националистов чем-то вроде паладина. Речь идет о Шиваджи. Из фрагментов сотворившего политическую идентичность маратхи, что очень скоро позволило ему эксплуатировать налогоплательщика так же безжалостно, как это делали великие моголы. Аурангзеб до самой смерти в 1707 году непрерывно проводил военную кампанию против маратхи. Тут для режима наступил переломный момент, так как три его сына вступили в серьезный спор по поводу наследования престола. Практически сразу начался распад империи, последствиями которого готовился воспользоваться в своих интересах гораздо более мощный ее наследник, чем индуистский или местный принц, европейцы. Можно предположить, что вина за конечный успех предприятия европейцев в Индии лежит на Акбаре, ведь он, образно говоря, не смог раздавить змею, созревшую в своем яйце. Шах-Джахан, в свою очередь, уничтожил португальскую факторию на реке Хугли, хотя к христианам в Агре позже относились с большой терпимостью. Поразительный факт заключается в том, что вершители внешней политики великих моголов не смогли предусмотреть необходимость строительства военного флота, а ведь этим оружием решительно пользовались османы в борьбе с европейцами в Средиземном море. Последствия пришлось почувствовать уже при Аурангзебе, когда европейцы составили угрозу каботажному судоходству и даже хаджу паломников в Мекку. На суше европейцам позволили создать собственные опорные пункты и плацдармы. После нанесения поражения португальской эскадре, англичане в начале 17 века завоевали право на свою первую торговую концессию на западном побережье Индостана. Затем в 1639 году в Бенгальском заливе, с разрешения местного правителя, они основали в Мадрасе, Ченнаи, первое в Британской Индии поселение, названное Форты Сент-Джорджа. Позже англичане поссорились с Аурангзебом, но к концу 17 века приобрели новые фактории в Бомбее и Калькутте. Их судам принадлежало бесспорное превосходство в торговле, перехваченное у португальцев, но к 1700 году в поле зрения попадает новый европейский соперник англичан. Основание французской Ост-Индской компании относится к 1664 году, и в скором времени в Индии появляются ее собственные поселения.